Глава 7. Ариэлла. «Тебе нужно время отлучиться в ванную комнату?» — спрашивает Максимилиан, когда мы направляемся в спальню. Содрогаюсь от мысли, что моя отсрочка закончилась. Я семеню за мужчиной на негнущихся ногах, лихорадочно представляя, что меня ждет дальше. Нервно сглатываю ком. Он дал мне достаточно времени, и теперь настал час икс. Даже покормил и настоял, чтобы я выпила. Вино заметно расслабило тело, разливаясь теплым и опаляя щеки. Наверное, этого Максимилиан и добивался. Однако мысли мои так и остались сумбурными. С этим он ничего не сможет поделать. «Нет!» Упрямо качаю головой. Хотя, наверное, стоило согласиться и запереться в ванной комнате на несколько часов в надежде, что мужчина заснет в одиночестве. Кого я обманываю? Максимилиан вынес бы эту несчастную дверь и вытащил меня наружу. «Нет?» Он усмехается. «Что ж, отлично. Иди сюда». Меня все в жар бросает, когда крепкая мужская рука притягивает к себе. Максимилиан обвивает мою талию, крепко прижимая наши тела, опускает лицо к шее, вдыхая запах и оставляя на ней мягкий поцелуй, от которого я начинаю непроизвольно дрожать. «Вкусная!» Почти одержимо, сиплым голосом произносит муж. Неожиданно он отстраняется, отходит, что-то взяв со столика. Я в волнении пытаюсь разглядеть предмет и понимаю, что в руках у Максимилиана тот самый подарок на свадьбу. Мужчина достает злосчастное колье, возвращается и заходит за мою спину, надевая украшение. Сверкающие бриллианты утяжеляют шею и охлаждают, пуская дрожь по всему телу. Муж разворачивает меня к себе. Когда его ласки становятся настойчивее, а губы находят мои и накрывают горячим поцелуем, не выдержав, упираюсь ладонями в огромную грудь Максимилиана. Но мужчина никак не реагирует на мой безмолвный протест, а начинает еще более неумолимо углублять поцелуй. Как хищник, который нагнал свою жертву и никак не может ею насытиться. Я искренне стараюсь взять себя в руки и успокоиться, отбросить все мысли и позволить ему любить меня. Слово «секс» даже мысленно пока непривычно произносить. Не отрываясь от поцелуя, мужчина заводит свои руки за мою спину и тянет шелковую шнуровку платья, которая легко поддается. Свадебный наряд опадает грудой к нашим ногам. Я остаюсь стоять в одном нижнем белье и чулках с этой стрёмной, на мой взгляд, подвязкой. Чувствую себя до ужаса неловко и смущенно. Максимилиан отходит, рассматривая мое полуобнаженное тело потемневшим взглядом, от которого ноги непроизвольно начинают подкашиваться. Прохладный воздух касается нежной кожи, вызывая еще большую дрожь, когда муж аккуратно опускает меня на мягкую кровать. Я лежу, как статуя, боясь пошевелиться и смотря в потолок, стараясь даже дышать. «Ты сможешь! Ты сможешь!» Мысленно повторяю про себя, как мантру. Слышу нетерпеливое шуршание одежды, как расстегивается молния брюк. А затем Максимилиан опускается на кровать, нависая сверху надо мной своим крупным телом. Мои глаза мечутся по сторонам. Смотрю куда угодно, но только не на его лицо и обнаженное тело. Я чувствую себя под этим властным мужчиной дюймовочкой, и от этого представления во мне начинает разрастаться настоящая паника. Губы Максимилиана снова находят мои. Да, я не умею целоваться. Никогда этого не делала. Поэтому мне совершенно не нравится весь этот процесс. Не нравится, как его язык переплетается с моим, как мужские губы сминают мои, покусывая и посасывая. Кто придумал эти поцелуи? Обмен слюны, да и только. Руки Максимилиана блуждают по всему моему телу. Его слишком много. Везде и сразу. Я начинаю паниковать, как будто оказалась в замкнутом пространстве, и у меня нет выхода. Уверена, многим девушкам, будь они на моем месте, понравилось бы то, как мужчина умело ласкает тело сейчас, сжимая и поглаживая. Но в моей голове слишком много «но», от которых хочется сбросить его с себя и разрыдаться. Я чувствую его прикосновение повсюду. Кожа горит от напористой ласки. В бедро отчетливо упирается нечто твердое. Я не знаю, что такое паническая атака, но когда мощные руки Максимилиана властно раздвигают мои ноги в сторону, я чувствую, как начинаю задыхаться, зажмуриваю глаза, отворачиваясь. «Пожалуйста, нет!» Хватаюсь ладонью за загорелую руку, которая уже успела пробраться под мои трусики. «Я не хочу!» Всхлипываю, пытаясь сжать ноги. «Тш-ш-ш!» Кажется, муж не воспринимает сказанные слова всерьез и продолжает свое дело. Грубые пальцы проникают в мое самое чувствительное место. «Тебе понравится, малышка!» Максимилиан начинает покусывать мое ухо. Сама мысль, что он не слышит меня, мою просьбу и продолжает свое дело, вводит меня в самую настоящую истерику. «Отпустите!» Лихорадочно пытаюсь отодрать тяжелую руку от себя и отодвинуться. «Мне неприятно!» Голос больше похож на визг. «Я не хочу тебя!» Не контролируя речь, перехожу с ним на «ты», сама того не осознавая. Хотя какая сейчас разница? Только после начавшейся истерики Максимилиан поднимает на меня свой вмиг, ставший звериным взгляд. Он резко обхватывает мою челюсть пальцами, крепко сжимая в стальных тисках. «А кого ты хочешь?» Голос звучит, как удар плетью. Он расценил мои слова не как страх, а как нечто иное. В панике, лишь бы прекратить ужас этой ночи, я использую слова Максимилиана в свою пользу, сама не понимая, что творю. «Другого!» Тяжело дыша, шепчу, не моргая, смотря в черные мужские глаза. «У меня было много мужчин. Вряд ли ты захочешь иметь потрепанный товар в своей постели». То ли алкоголь дает о себе знать, то ли страх, что отступать назад уже нельзя, двигает мою тупую голову и язык продолжать нести эту чушь. «Ты знаешь, что я говорю правду. Ты же видел, как я общаюсь с другими мужчинами». Замолкаю, нервно сглатывая ком от его исказившегося, нечеловеческого выражения лица. «Ты что несешь?» Я зажмуриваю глаза от мужского рыка над моим лицом. Неожиданно Максимилиан больно хватает за волосы и поднимает с постели. И я не понимаю, как за считанные секунды оказываюсь прижата к холодной стене. Мускулистая рука обхватывает мою шею, сжимая. «Аурелио Лучано клялся, что его дочь чиста!» Металлическим голосом чеканит Максимилиан. Я начинаю задыхаться, пытаясь убрать его руку от своей сдавленной шеи, извиняясь. «Откуда ему знать?» Хриплю, хватаясь за плечо Макса. По всей видимости, я решила умереть, раз продолжаю врать. Я не контролирую свой язык. Он потерял соединение с мозгом и продолжает накидывать ложь для убедительности. «Посмотри на синяки на моей ноге. Видишь? Следы страсти с другим!» Я уже не могу говорить, потому что действительно становится нечем дышать. Когда глаза начинают закатываться, муж резко отпускает меня, бросая ненавистный взгляд на бедро, где красуется уже пожелтевший синяк с того вечера, когда отец побил меня. Максимилиан отклоняется в сторону к тумбочке, а затем в считанные секунды к моему виску прижимается что-то холодное. Дуло пистолета. Сердце пропускает удар. Желудок скручивается в тугой узел при трусливой мысли, что он меня сейчас пристрелит. Но упрямая гордость не позволяет сознаться. «Убей меня! Я давно уже мертва внутри!» И, к сожалению, я говорю правду. За свою непродолжительную жизнь я многое пережила в отцовском доме. Я не видела нормальной жизни. Не верю, что она и дальше у меня сложится по-человечески с мужчиной, который стал убийцей аж в 14 лет. И сейчас мои предположительные догадки подтвердились. Даже если бы я действительно оказалась не девственницей, что с того? Неужели какая-то плева стоит того, чтобы пытаться меня сейчас пристрелить? Перед страхом первой брачной ночи я разрушила свою жизнь. Потаскуха! Холодный металл сильнее вжимается в мой висок. Стою зажмурившись, не в силах взглянуть на мужское лицо. Боюсь, что он сможет увидеть там правду. Максимилиан срывает с моей шеи колье. Камни разлетаются по всей комнате, отскакивая от пола с характерным звуком. Неожиданно все прекращается. Мужчина резко опускает меня, делая шаг назад, отчего ноги подгибаются, и я оседаю на пол. Только когда Максимилиан стремительно вылетает из спальни, я в полной мере осознаю, что натворила. Зачем я его обманула? Куда он ушел? Господи, нужно было просто потерпеть и отдаться ему, и тогда ничего бы этого не случилось. Сейчас Максимилиан наверняка поедет к отцу и расскажет о моих словах. Скажет, что я порченный товар и вернет в родительский дом. Боже, я буду опозорена. Закрываю лицо руками в ужасе. Отец точно не оставит меня в живых после подобного. Я собственноручно подписала себе смертный приговор. Нужно рассказать Максимилиану всю правду. Я порывисто поднимаюсь с пола, чуть не падаю, но удерживаюсь за кровать. Стягиваю с матраса простынь и прикрываю свое голое тело. Затем выбегаю из спальни в поисках мужа, но, обойдя все комнаты, понимаю, что его нигде нет. Бегу к двери, но она заперта. Я не могу выйти из номера. Не успела. Не представляя, что делать дальше, возвращаюсь назад в спальню и забираюсь на кровать, свернувшись в позу эмбриона. Может, он успокоится, перебесится и вернется? Тогда я смогу все объяснить. Максимилиан легко может понять, что я соврала, когда... Будет кровь. Не могу даже произнести про себя эти слова целиком. Полночи я лежу без сна в слезах и ожидании мужа. Но он так и не приходит. Я ненавижу себя в этот момент и, клянусь жизнью, искренне раскаиваюсь. Нужно было терпеть. Нужно было просто зажмуриться и потерпеть. Вытираю то и дело скатившиеся слезы и представляю, как в эту минуту он разбирается с Дженовезо и отцом, заставляя их забрать меня обратно, как испорченную куклу. Почему я сначала делаю, а потом думаю? Как вообще могло в мою голову прийти в первую брачную ночь сказать мужу, что у меня была до него куча мужчин? Клянусь, я в шоке, что он не убил меня. После всех рассказов и легенд о жестокости Максимилиана Галанты он оставил меня в живых. Из-за моей позорной выходки не бывать теперь перемирию между Сиэтлом и Лос-Анджелесом. Не знаю, когда сон побеждает, и я проваливаюсь. Мне снится, что в комнату врывается отец, старший брат и Дженовезе. Они начинают избивать меня втроем, а Максимилиан молча с бесстрастным видом наблюдает за всем процессом со стороны, скрестив руки на груди. Я хочу кричать, рассказать правду, но не могу вымолвить и слова. Это ужасное чувство, когда ты хочешь что-то сказать, но твой рот просто открывается в немом крике. Наутро просыпаюсь с жуткой головной болью от дикого чувства, что за мной кто-то пристально наблюдает. Еле разлепив веки, мутным взглядом осматриваюсь, выдыхая, что это был всего лишь кошмар. Но, увидев своего наблюдающего, в панике натягиваю одеяло повыше в защитной реакции. Максимилиан сидит в кресле напротив кровати, одетый в одни только брюки. Его лицо искажено от злости, а взгляд полон презрения. В руках он держит тот самый пистолет, который вчера вжимался в мою кожу. Я только хочу сказать ему, что обманула, что просто испугалась и хочу просить прощения, но он не позволяет даже и пискнуть. «Подойди», — властно приказывает. Я крепче сжимаю одеяло, но вздрагиваю, когда он прикрикивает на меня. «Быстрее, блядь!» Не знаю, откуда я нахожу силы разжать руку, убрать от себя одеяло и сползти с кровати на ватных ногах. В этот момент в моей голове ничего нет, никаких мыслей, предположений. Ничего. Абсолютная пустота перед неизвестностью. Я должна бояться и молить о пощаде, но молча мелкими шагами робко подхожу к мужчине, что, не скрывая своей неприязни, смотри на меня, как на мусор. «Макс, закрой свой рот». Он не дает даже начать говорить, грубо обрывая на полуслове. «На колени». Закрываю глаза, деля рваные вдохи, и опускаюсь на колени перед Максимилианом. К черту гордость! Он наклоняется вперед, хватает мою шею сзади и насильно притягивает ближе к себе. Вторая рука прислоняет ствол оружия к моей щеке, Кожа начинает неметь от холодного металла. «Сейчас ты мне скажешь имена всех, с кем таскалась!» Смотря в мои немигающие глаза, вкрадчиво произносит Максимилиан. «Зачем? О, Боже!» «Сходим с тобой на их похороны, моя драгоценная!» Сжимая челюсти, угрожающе обещает он. «Нет, я не могу!» Вместо того, чтобы рассказать правду мужу, я снова вру. «Не знаю имен!» Раздавала себя, как последняя шваль, даже имен не запоминая. Обманчиво спокойно задает свой вопрос. «Я чувствую себя, как на минном поле. Теперь он точно меня убьет!» Делаю еле заметный кивок головой. «Знаешь, я могу тебя сейчас прямо здесь пристрелить, и мне за это ничего не будет!» Сжимает оружие в руках крепче. «Прошу!» «Но не стану марать свои руки, а такую падаль, как ты!» Плечи обмякают. «Слушай меня сюда!» Грубо и властно говорит муж. «Если твой маленький блядский мозг надеется, что сейчас я отпущу тебя назад к отцу, где ты продолжишь таскаться...» Я еле заметно выдыхаю. «То ты глубоко ошибаешься, дорогуша!» «Боже, ты услышал мои молитвы! Он не вернет меня домой!» Я ликую про себя, не обращая внимания на грязные слова, которыми Максимилиан меня осыпает. «Он не убьет меня и не вернет домой!» Считай сегодняшний день последним в своем потаскушьем турне. Я вынужден, чтобы не запятнать свою фамилию скандальным разводом шалашовка Лучана на следующий же день после свадьбы. Оставлю тебя. Муж выплевывает слова, смотря в мое лицо с отвращением. Но запомни, я собственными руками превращу твою жизнь в ад. Ты у меня на цепи будешь сидеть, не смея даже заикнуться о свободе. Внимательно слушаю Максимилиана, естественно, не перебивая, ведь у моего лица пистолет. Он наивно полагает, что в родительском доме я жила по-другому. Все, что он мне сейчас перечислил, назвав адом, было моей жизнью все 19 лет. И это еще не самое худшее в списке пережитого. «Хорошо», — тихо шепчу, виновато опустив глаза на его колени. Если ночью я наивно хотела объясниться с ним, то сейчас понимаю, что бы я ему ни сказала, Максимилиан мне не поверит. Он будет думать, что я вру, пытаясь спасти свою шкуру от страшной участи, что он мне описал. Да, в душе я чувствую себя отвратительно, коря за ложь. Я не должна была так поступать и выдумывать. Моя ложь привлекла за собой ужасные последствия для нас обоих. Я видела, Максимилиан старался ночью как мог, чтобы успокоить меня и расположить к себе. Он был достаточно терпелив и нежен. Но в моей голове, к сожалению, давно стоит блок к тому, что происходит между мужем и женой за закрытыми дверями. Я стараюсь не вспоминать тот день и свои чувства. Но сейчас они снова воспроизводятся в голове без разрешения. Когда мне было 7 лет, а Марка 9, мы играли в прятки. Брат водил, а я должна была спрятаться. Обычный, ничего не предвещающий вечер. Родителей не было дома, а моя гувернантка задремала в своем кресле, не заметив, как мы улизнули из игровой. Я так сильно хотела выиграть у брата в прятки хоть раз, чтобы он меня не нашел, чтобы мучился и искал по всему дому. Я спряталась в гардеробной спальне у родителей. Марко наверняка даже и представить себе не мог, что я посмею войти в их комнату без разрешения. Поэтому в тот вечер я действительно выиграла. Он меня так и не нашел. Я продолжала сидеть за дверью, когда в какой-то момент услышала голоса родителей. Но так сильно испугалась отцовского ремня, что затаилась и подглядывала через еле заметную щель. Думаю, не стоит описывать, что испытала маленькая девочка, когда увидела своими глазами и услышала, как отец принуждает и насилует мать, обзывая грязными ругательствами. С тех пор у меня выработалось отвращение к этому всему, к браку и семье в целом. «А теперь собирайся». Максимилиан отпускает меня и хищно поднимается со своего места. «Вылетаем в Лос-Анджелес». В твой персональный ад. Когда муж уверенной походкой покидает спальню, убрав пистолет за пояс, я прислоняюсь лицом к креслу, на котором он только что сидел. Нет, я не плачу. Адреналин после произошедшего ночью и сейчас не дает в полной мере осознать шок от пережитого. Я просто стараюсь дышать закрытыми глазами, чтобы вернуть свои хаотично разбросанные мысли в строй. Но потом я вспоминаю последние сказанные слова о том, что должна собираться. Поднимаюсь на ноги, не зная, сколько времени у меня есть на сборы. Я заставляю взять себя в руки и обдумать все потом, когда у меня будет время. Успею ли я принять душ? Если подумать логически, то будь у нас поджатые сроки на вылет, Максимилиан обозначил бы мне время. Поэтому решаю сначала принять душ, хоть и торопливо. Мне жизненно важно смыть с себя весь страх, что кипел внутри долгое время, смыть стыд и липкий пот. Когда возвращаюсь в комнату, предварительно высушив волосы феном, на кровати меня ждет одежда в виде розового сарафана. Свадебного платья нигде не видно. Прихожу к выводу, что наверняка эта горничная убрала его в чемодан, стоящий у входа, и приготовила сменную одежду. Где провел ночь Максимилиан, так и остается загадкой. Сбросив полотенце, надеваю сарафан на голое тело, решив выбросить нижнее белье. Вряд ли я когда-то еще смогу надеть его после случившегося. Отвращение к этому комплекту во мне засядет надолго, поэтому, без сожаления, оно летит прямиком в мусорное ведро. Только когда я полностью готова, у двери, ведущей из спальни в смежную комнату, неловко останавливаюсь. Как теперь вести себя с Максимилианом? Он угрожал мне пистолетом дважды за сутки, пытаясь убить. А я... Я для него падшая женщина, раздающая себя всем подряд. Но ведь это не так. А кто тебе, интересно, виноват, Ариэлла? Несмотря на то, что я приняла душ, в данный момент начинаю чувствовать себя грязной. Смогу ли я теперь смотреть в глаза мужа без стыда за то, что даже не совершала? Смогу ли найти силы простить нас обоих за произошедшее? Но самое страшное — мужчина не сказал, что я не нужна ему как жена и женщина. А это означает только одно. По возвращении в Лос-Анджелес он возьмет меня, не церемонясь. Собрав всю силу воли в кулак, делаю глубокий вдох и выдох и выхожу наружу. В смежной комнате я уже слышу мужские голоса. Один из них принадлежит Максимилиану, а второй — Аурелио Лучано, моему отцу. Он даже не постеснялся заявиться в номер, где этой ночью его дочь должна была, лишиться невинности. Чем ближе я подхожу к гостиной, тем сильнее начинают дрожать руки. Сжимаю их в кулаки, чтобы хоть немного унять подступившее волнение. Вдруг отец поймет, что между нами ничего не было. Заметит на моем теле следы. Я хорошенько постаралась и нанесла на лицо и шею тональное средство, чтобы убрать еле заметные отметины от мужских пальцев. А что, если Максимилиан рассказал ему? Нет, этот вариант можно сразу же отмести, потому что если бы отец узнал о сказанных мною словах, сейчас бы я уже трупиком лежала, а не спокойно расхаживала тут по номеру. «Здравствуй, отец». Вхожу в просторную гостиную, показываясь им обоим на глаза и неловко мнусь у входа. Смотрю на оценивающий взгляд отца. Он проходится по мне сканером, словно пытается уловить изменения. Бррр, гадость. Но помимо отцовского, я отчетливо ощущаю прожигающий взгляд Максимилиана. Каждой клеточкой тела чувствую, как он испепеляет меня. Конечно, теперь я для него враг номер один в списке. И я сама в этом виновата. «Моя Роза, подойди же к своему отцу!» Он широко расставляет руки, приглашая меня в объятия. Я даже не помню, когда в последний раз он обнимал меня. Делаю так, как велит отец, продолжая игнорировать на себе тяжелый взгляд мужа, который, как коршун, следит за каждым движением. Подхожу к отцу, он крепко обнимает меня и прижимает к себе. «Не заметил, как из маленькой девочки ты превратилась в настоящую женщину, Ариэлла!» Оставляет легкий поцелуй на моем лбу, а я понятия не имею, как реагировать на такое поведение. Подыгрывать или что? Сейчас, учитывая произошедшее ночью, мне все происходящее кажется таким неуместным, таким неправильным, таким наигранным. Ведь каждый в этой комнате хранит свои тайны и секреты, умалчивает и не договаривает. Три человека, которые абсолютно не доверяют друг другу, но делают вид, что они семья. Максимилиан задумчиво хмыкает. Можете пообщаться наедине. Решившись, заглядываю за спину отца и сталкиваюсь взглядом с мужем. Он уже успел переодеться и выглядит стандартно собран, только еще более озлобленно и угрюмо. Я нервно сглатываю от того, как он сверлит меня немигающим взглядом, держа руки в карманах своих темных брюк, затем разворачивается и выходит. Не знаю, что на меня находит в этот момент. Искренне в поисках защиты родительской любви кладу свою голову на крепкую грудь отца. Он сразу же начинает гладить мои волосы. На секунду я даже забываю все пережитое, и на душе поселяется спокойствие. Но отец нарушает мою иллюзию. Наклонив свою голову, начинает тихо говорить мне на ухо. «Теперь ты должна как можно скорее родить наследника». «Делай, что хочешь, но до конца года в твоей утробе должен быть щенок Галанте», — шепит он. «Щенок?» Несмотря на то, что голос звучит тихо, он не менее властен и требователен. «Будешь докладывать мне о каждом шаге своего мужа. Ты должна научиться управлять им, Ариэлла, чтобы помочь своей семье. Ты же любишь свою семью, девочка?» «Я хочу спросить». «Разве не Максимилиан теперь считается моей семьей?» «Но, естественно, не решаюсь».